Глава 18. Боится? Ясное дело. И даже очень понятно, почему боится. Воспоминание само по себе ужасное. К тому же через это самое он и себя потерял. Он ведь не знает, как случилось, что он себя потерял, и как потом опять нашел, а потому никогда не может быть уверен, что опять не случится того же. Я полагаю, одного этого достаточно, чтобы отвадить его от разговоров насчет такого предмета. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Небо за зашторенным окном уже несколько часов как потемнело, и часы на тумбочке показывали 10:30 вечера, когда в дверь постучали принятым в Солвилле образом. Тук-тук-тук, тук. В ритме роллингстоунской песни «У меня под каблуком». Анжелика, сидевшая на ковре перед телевизором, поставила на пол горшочек с пенни. «Все равно посмотри в глазок», — сказала она Кути и, распрямив сначала ноги, встала. Она испытала немалое облегчение, получив возможность отвести взгляд от гротескных, раздражающих образов на экране. Кути поспешил к двери и глянул в глазок. «Это он», — сообщил Кути, снимая цепочку. «Один», — и распахнул дверь. Мавранос принес с собой запах смятой травы и холодных свай причала, и Анжелике даже померещилось, будто она видит, как клубится за его спиной разорванный застоявшийся воздух, когда он стремительно подошел к переносному холодильнику и нагнулся, чтобы вынуть мгновенно запотевшую банку Курс. «Я нашел нужное место», — коротко сказал Мавранос, открыв банку и сделав большой глоток. «Тут и пешком недалеко. Я нашел его на закате, но потом пришлось долго петлять, чтобы удостовериться, что нет слежки. Там полно местных хиппи, одетых друидами, или друидов, одетых как хиппи. И я видел их и после того, как ушел оттуда». Он допил пиво и наклонился, чтобы взять еще одну. «Я видел их на крышах и в проезжающих автобусах, но готов поклясться, что каждый из них смотрел на меня из-под капюшона и без всякого выражения на лице. В конце концов, я смог оторваться от них, купив, ха-ха, в Чайна-тауне резиновую маску сверчка Джимини, в которой около часу катался по кругу, в темноту, на трамваях от Вашингтон через Мейсон, через Джексон и до Гайд-стрит». Он посмотрел на Анжелику. «В темноту!» — так говорили, когда еще не придумали часов со стрелками. «Это значит навстречу солнцу, против часовой стрелки. Такое движение помогает избежать магического преследования». «Я знаю, для чего используется движение Контра-Ласманесиес», — ответила Анжелика. «И где же это место? Там, где утопился банкир?» «Нет, оно. Завтра сама увидишь. Оно находится в самом конце полуострова, там, где яхтенная гавань, на территории какого-то яхт-клуба. Мне пришлось переступить через цепь, на которой висела табличка «Въезд воспрещен». Здание похоже на полуразрушенный древнегреческий или римский храм. Очевидно, городские власти обзавелись громадным запасом мраморных надгробных памятников, когда в 30-е годы устранили все кладбища в округе Ричмонд и перенесли покойников в Колму. Тогда еще кто-то стащил все эти плиты и колонны, и скамейки, и резные цоколи туда, в конец полуострова. Очень холодный, ветер сильный, и стрелка компаса ни разу не показала ни на мой магнит, ни на Северный полюс. Клянусь, я чувствовал, как компас дергался у меня в руке, чтобы стрелка могла указать вертикально вниз». Его взгляд перескочил от Анжелики к телу, лежащему на кровати, и когда он беззвучно глотнул воздуха и поспешно перевел взгляд на Пламтри, Анжелика поняла, что он увидел свежую кровь на джинсах Скотта Крейна. Она все-таки попыталась что-то сотворить с ним, в смысле ее папаша. Анжелика взяла его за руку. «Нет, Арки, мы сцедили чуть-чуть крови Крейна в бутылку, мы решили, что ей понадобится». «Кровопускание», — вставил Кути. «Совершенно верно», — нервно согласилась Анжелика. «Такое впечатление, что ей нужно будет выпить немного крови Крейна, чтобы завтра призвать его, втянуть его в свое тело». Судя по раздувшимся ноздрям Мавраноса, эта мысль вызвала у него отвращение, и Анжелика с сочувствием вспомнила, как несчастная личность Дженнис внезапно очутилась в теле, сотрясаемом рвотными спазмами, после того, как личность Коди высказала идею и улизнула. Мавранос обвел взглядом комнату и в конце концов остановился на экране телевизора, который последние 5 минут настойчиво показывал какой-то жестко-порнографический фильм на французском языке. «Решила, значит, развлечься СП», — с кислым видом протянул он. Ты-то, психиатр, должна понимать, что это годится только для 14-летних подростков. «СП?» — повторила Анжелика. «Ах, сиськи-письки, да? Прости, для меня СП всегда значило «состояние при поступлении». Она дрожащей рукой отвела со лба влажную прядь черных волос. «Нет, черт возьми, мы как раз пытались убрать это с экрана». Старая леди мелькнула на несколько секунд, но потом, как я ни трясла монеты, мне так и не удалось уйти с этого экрана. Даже переключатель не помог. Она взглянула на Кути, который старательно смотрел в сторону от телевизора, но был, несомненно, возбужден. «Даже захвачен», — подумала она, яростным искаженным изображением человеческих фигур с тех самых пор, как они появились на экране. Из далекого-далека, из холодной тьмы доносились размеренные двухсекундные стоны туманной сирены. «Похоже, я слушал эту музыку целый день», — рассеянно проговорил Мавранос. «Это сирена на южном пирсе у моста «Золотые ворота». По 2 секунды через 20». Он сел на ковер, поставил банку и потер глаза обеими руками. «Ладно», — сказал он с усталым вздохом. «Так сказала наша чернокожая старушка что-нибудь полезное или нет? Она ведь вроде как вызвалась быть нашим посредником, а давеча сильно перепугалась». «Она», — начала была Анжелика и коротко закончила, — «нет». «Я тебе, Арки, скажу потом», — подумала она. «Кокрин и Пламтри занимались с самодельной Уиджей, и...» Тут заговорил Кути. «Она сказала, плательщик долга всегда девственник и должен уйти в Индию, оставаясь девственным». Анжелика почувствовала, как ее лицо обмякло от усталости. Она не сомневалась в том, что это было точным словесным воспроизведением послания старухи, но заставила себя вскинуть голову и придала лицу насмешливое выражение. «Да», — бодро возгласила она, — «именно так она и сказала. И Кути это не будешь ты», — мысленно добавила она. «Я этого не допущу, не волнуйся. О, какого черта мы вообще...» «К черту эту гадость!» — выкрикнула она и, подскочив к стене, вырвала вилку электропровода из розетки. И застыла с ним в руке, уставившись на телеэкран, где все так же продолжали сплетаться и ахать подсвеченные из телевизора потные тела. Она ощутила в груди пустоту и ледяной холод за добрую секунду до того, как осознала, что выдернула именно нужный провод. Мавранос вскочил на ноги и тоже посмотрел на стену за комодом, на котором стоял телевизор. Он даже помахал рукой около задней стенки телевизора, как будто пытался убедиться, не фокус ли это. «Боже», — сказал он вполголоса, — «как же я ненавижу невозможные явления! Пит, давай отнесем эту гадость в машину и...» Но тут экран наконец-то милосердно погас. «Сатирам и нимфам пора спать», — сказал Мавранос, — «и нам, полагаю, тоже». Он посмотрел на Пламтри и Кокрина. «И что же рассказала Уиджа?» Пламтри поерзала на месте, прежде чем заговорить. «Мы пытались поговорить хоть с кем-то, кто осведомлен о нашей ситуации, и... Костыль, расскажи ты». Кокрин протянул руку и взял из-за спины Пламтри один из многочисленных листов с эмблемой мотеля. «И ты, наверное, не можешь вспомнить о том, что было прежде», — прочитал он вслух. «Тебе едва исполнилось 3 года, и ты, наверное, не можешь вспомнить о том, что было прежде». «Лично я думаю, что это говорило ваше подсознание», — сказала Анжелика, обращаясь к Пламтри. «Или внутренний ребенок, травмированная личность, отравленная девушка в коме из вашего сценария а-ля «Белоснежка» или избитая водительница автобуса в варианте «Грязной Гарри», связанном с Коди». Анжелика посмотрела на Мавраноса и пожала плечами. «Одному богу известно, откуда тут взялся шекспировский язык. Пит не сомневается, что это цитата из «Бури», диалог короля Проспера с его дочерью Мирандой». «Валори всегда так разговаривает», — пояснил Кокрин. «Она самая старшая из всех личностей, и я думаю, что она...» Он слегка замялся, но все же закончил. «Я думаю, что она может быть внутренним ребенком». «Ты ведь хотел сказать мертвым, верно?» — подумала Анжелика. «И совершенно правильно сделал, что не поделился с ней этой догадкой, верна она или нет». И Анжелика поспешно, чтобы не дать Пламтри задуматься над заминкой Кокрина, спросила его, «Почему Дженнис называет вас костылем?» Кокрин взглянул на тыльную сторону правой кисти руки и неловко рассмеялся. «О, это прозвище из детских лет. Я вырос в виноградном краю, много помогал в винодельнях, а когда мне было 10, в погребе при мне сломалась подпорка у бочки Зинфанделя, и я чисто автоматически кинулся вперед и попытался удержать ее. Бочка сломала мне ногу. Виноделы называют эти подпорки костылями, и смотритель погреба сказал, что я пытался заменить собой костыль». «Отлично подошло бы имя Атлант», — заметил Кути. «Или Чурбан», — добавил Мавранос, отступив от телевизора. «Анжелика, вы с мисс Пламтри можете лечь на кровать возле ванной, где Уиджа, только коробку из-под пиццы уберите оттуда. Она пусть ляжет со стороны ванной, подальше от тела Крейна, и мы привяжем к ее ноге пару пустых банок, чтобы услышать, если она встанет ночью. Кокрин пусть спит на полу с этой стороны, между кроватью и стеной. Кути у окна, а мы с Питом будем дежурить по очереди с оружием. Ах да, оружие будет у меня, а Пит сможет быстро меня разбудить. Не позже 5 часов мы выметаемся отсюда». «Если телевизор снова врубится ночью», — с нарочитой робостью сказал Кути, вздохнул и закончил. «Пристрелите его». «Уверен, что это мои руки сделать смогут», — ответил Пит. Ощущения, воспоминания и сны Валори всегда были черно-белыми, с редкими вкраплениями псевдокрасного и голубого, мерцающими в мелкозернистых муаровых разводах, как тепловые миражи, и всегда они сопровождались барабанной дробью или стуком, которые, как она понимала, являлись усилением какого-то фонового шума, присутствующего в фонограмме, или если звука, который надо было усилить, не было, самым произвольным образом накладывались на происходящее. В ее сновидениях никогда не было каких-либо фантастических или даже неточных элементов, помимо постоянной навязчивой партии ударных. Они были просто повторными воспроизведениями памяти, и один сон, без сомнения принадлежавший ей, всегда был неизменным, и все личности Пламтри воспринимали вместе с ней по меньшей мере его последние секунды. Ее мать носила сандалии с подошвами, вырезанными из автомобильной покрышки, но в сновидении они громко и отрывисто стучали по бетонному тротуару, являясь чем-то вроде ведущего ритма регги для маленьких башмачков и коротких ножек Пламтри. «Они нарисовали на крыше огромный египетский глаз Гора», — говорила мать, волоча ее за руку. «Он говорит, что они подают сигнал солнечному богу Ра. Все время ра-ра-ра, но он провалил свою большую пасхальную игру на озере Мид, и больше никто никогда не поверит, что он может стать хоть каким-нибудь королем». Пламтри не видела людей, танцевавших на крыше дома перед ними, лишь болтавшиеся на шестах, которые они держали в руках, головы из папье-маше. Солнце, находившееся в зените летнего солнцестояния, жарко пылало белым, как магниевый колесный диск. «Не отходи от меня, Дженнис», — продолжала мать. «Он бы и рад устроить беспорядок в стиле Эль Кабонга». Персонаж комиксов — пародия на Зорро. «Но сегодня у тебя на глазах не решится ничего мне сделать. И слушай внимательно, дочка. Если он скажет, чтобы ты пошла куда-нибудь поиграть, ты не пойдешь, ясно? Он не станет бить меня в твоем присутствии и не сможет... Ну, давай не будем говорить плохих слов, просто не будет, и все, так? Только бы он не сбил меня с толку, не уложил меня, прежде чем любой рефери сосчитает до 10, как можно ближе к смерти. Я даже никогда не встречалась с ним до того, как он... Я не встретила его, пока была в коме, когда он... Когда ты перестала быть всего лишь блеском в злом глазу твоего папочки. Для него лучше всего подошли бы мертвые, но ведь, убив кого-нибудь, уже не сможешь его поколотить, верно? Но ты не бери в голову». Уже возле самого крыльца мать остановилась. «И что ты скажешь?» — спросила она. «Если он скажет, детка, ты не хочешь уехать вместе с матерью?» Пламтри смотрела снизу вверх, против света, на лицо матери, и оно расплывалось и дробилось в ее глазах из-за набежавших слез. «Я скажу «да», послушно». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ответила она, хотя дрожь в голосе выдавала глубокое волнение. Глаза Пламтри сфокусировались позади матери, над нею гораздо выше. Эту часть сна все личности Пламтри всегда вспоминали, когда просыпались. В небе появился человек, его белые одежды на мгновение сверкнули в солнечном свете, а потом он превратился в темное пятно между девочкой, стоявшей на тротуаре, и жарким солнцем в небе цвета пушечной бронзы. Пламтри широко раскрыла глаза и попыталась разглядеть его против тяжело давящего солнца, но не смогла. Он как будто сам сделался солнцем, и он падал вниз. «Па! Па!» Пламтри вырвала руку у матери и побежала туда, чтобы поймать его. Неудержимый, сокрушительный удар вбил ее в землю. Кокрана рывком выдернула из сна, и в темноте он ощутимо приложился к оклеенной текстурными обоями стене. Спросонья ему показалось, что в дом врезался тяжелый грузовик. Он проехался лицом по жесткому ворсу ковра, в нескольких дюймах от его левого уха хлопал, подпрыгивая на сетке кровати матрас. Он ничего не видел и пока не услышал крик Мавраноса и не вспомнил разом, где и в чьем обществе находится. Ему казалось, что он снова оказался в мотеле для молодоженов позади венчальной часовни Трой и Крес в Лас-Вегасе, снова пережил первый безумный побег от верзилы в деревянной маске. «Землетрясение!» — заорал кто-то в кромешной тьме. Кокрин сел, упершись плечом в матрас, который дергался рядом, как живое существо, встал на четвереньки, боднул лбом что-то из мебели, вероятно, комод, на котором стоял телевизор. На его голову обрушились коробки из-под пиццы, обдав дождем крошек. «Мама!» — испуганно выкрикнул Кути. «Мама, где ты?» «Здесь!» ответили ему сразу два дрожащих голоса. Комнату залил свет, всего лишь желтый свет электрической лампочки, но после темноты и он показался ослепительным. Щурясь и морщась от ощущения струйки крови, стекающей из носа, Кокрин увидел, что Анжелика стоит у двери, держа руку на выключателе, а Мавранос скорчился между кроватями, сжимая в руке револьвер, нацеленный в потолок. Кути и Пит, застывшие рядом с Анжеликой, уставились на кровать, где находилась Пламтри. Кровать продолжала скакать, простыни хлопали, как плавники, крылья морского дьявола, а тело Пламтри подкидывало на ней, как тряпичную куклу, и это при том, что вся остальная комната уже не тряслась. «Амар!» — пронзительно проскрипел молящий голос из-за стиснутых зубов Пламтри. «Будь ты проклят! Прекрати! Возьми кого-нибудь из девчонок, Тиффани или Дженнис, только отпусти меня!» Три пустые пивные банки, которые Мавранос прикрепил к ее лодыжке проволокой, для чего ему пришлось размотать проволочные плечики для одежды, глухо громыхали. Кути спровоцировал ситуацию «Кто за дамой?», подумал Кокрин, когда позвал мать. Следующая карта в этой игре — Джокер. Она становится такой, какую заявят. Чувствуя головокружительную легкость, Кокрин открыл рот и хрипло выкрикнул «Нина!». «Амар, я убью любого ребенка, если он будет зачат таким образом!» — провизжал голос изо рта Пламтри. «И Бог меня простит!» Не получилось. Ушибленный лоб Кокрина покрылся холодным потом. «Дж!» — начал было он, но тут же поправился. «Коди!» В первый миг он подумал, что заявленная им карта не была принята, потому что Пламтри, хоть и открыла глаза, но выдохнула лишь «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Потом она скатилась с дергающегося матраса и поползла по ковру ко входной двери, гремя привязанными к ноге банками. «Стоять!» — прогремел Мавранос. Матрас прекратил дергаться и, как ни в чем не бывало, разлегся на пружинном основании. Мавранос, недоуменно вскинув брови, уставился на матрас. «Вообще-то», — сказал он, как будто говорил с кроватью, — «я обращался к мисс Пламтри». Кокрин приготовился к тому, что после этого пояснения кровать снова заскачет, но она осталась неподвижной. Матрас лежал теперь косо, явив взглядом часть сетки, а подушки и одеяло валялись в полном беспорядке. «Вернитесь к своему приятелю», — велел Мавранос Пламтри. К некоторому удивлению Кокрина она не стала грубо огрызаться, а покорно направилась назад, к кровати, хоть и раздраженно встряхивала ногой, с каждым шагом громыхая банками. Ее лицо было перекошено в гримасе, она нервно облизывала губы. «Изя всемогущий, неужели здесь побывала моя родительница? Терпеть не могу ее старые слюни. Прости, но я сейчас сблюю». Она метнулась мимо Кокрина в ванну, и было слышно, как она сшибла что-то с раковины. Свет в комнате мигнул, и когда Кокрин оглянулся, оказалось, что телевизор снова заработал, вероятно, из-за встряски при землетрясении. На экране вновь блистали потной кожей обнаженные тела мужчины и женщины, сплетавшихся, яростно колотившихся и присасывающихся друг к другу. Мавранос шагнул назад, чтобы заглянуть за телевизор, и нахмурился. Несомненно, аппарат не был включен в сеть. «Анжелика, дай мне пиво, пожалуйста», — сказал он, протянув левую руку и не сводя глаз с телевизора. Правой рукой он все так же сжимал револьвер, и Кокрин подумал, что он может на самом деле стрельнуть в экран, если догадается обернуть руку с оружием подушкой, чтобы заглушить выстрел. Анжелика наклонилась к переносному холодильнику, выудила оттуда банку, с которой капала талая вода, открыла ее и, дотянувшись, вложила в подставленную ладонь. «Спасибо». Мавранос наклонил пивную банку над вентиляционными отверстиями задней крышки телевизора, и после того, как пиво несколько секунд журчало по радиодеталям, Изображение на экране внезапно сделалось черно-белым, как на экране радиолокатора, а в углу появилась нечеткая фигура, показавшаяся Кокрину похожей на рисунок из комикса. Силуэт толстяка с большими ягодицами, короткими округлыми конечностями, густо усыпанными бородавками. Звук сделался погромыхивающим шорохом, усиливавшимся и стихавшим в такт шевелению губ, складываясь в слова «Et in Arcadia Ego». Потом экран мигнул и сделался темным и неподвижным. Теперь у стены стоял всего лишь испорченный телевизор, из которого снизу сочилось пиво. Мавранос с отсутствующим видом допил остатки и звучно поставил банку на комод. Несколько секунд все молчали, и лишь далекая туманная сирена взвывала во тьме. Мавранос призвал всех ко вниманию, воздев револьвер над головой, и посмотрел на часы. Кокрин начал понемногу расслаблять плечевые мышцы и осторожно потрогал кровоточащую ссадину на лбу. Сирена загудела снова, и Мавранос опустил руки. Его лицо не выражало ровным счетом ничего. «Который час?» — спросил он. «Ты только что посмотрел на часы», — отозвалась Анжелика. «Ах, да». Мавранос снова взглянул на часы. «Четверть пятого». «Пора начинать представление». Он вздохнул, содрогнувшись всем телом, и потер лицо ладонью. «Давайте-ка трогаться. Анжелика, собери свои колдовские причиндалы, и пусть Пит отнесет их вниз, в машину. А ты прикрывай его с пушкой. Да, не забудь бутылку с кровью Скотта. Только не кладите ничего в задний отсек. Мы отнесем Скотта вниз и положим туда. Я поведу пикап, а Пит — гранату мистера Кокрена». Пламтри вышла из ванной. Кокрин за ярд учуял в ее дыхании запах листерина и все же стеснялся смотреть ей в глаза, а она сунула руку в карман джинсов и извлекла пачку купюр. «Эй, мальчик!» — обратилась она к Кути. Когда он поднял голову, она протянула ему деньги. «Это тебе сотня. Длинная история, так что не спрашивай. Я хочу отдать их тебе на случай, если мы как бы не встретимся толком». Кокрин решил, что в ее голосе угадывается грубоватое сочувствие. «Чтобы без обид». Кути держал в руках желтое детское одеяльце, которое в Солвилле дала ему лысая Диана, но он перегнулся через кровать и взял деньги. «Спасибо, Дженнис Корделия Пламтри», — сказал он. «Дженнис Корделия может поехать на переднем сидении гранаты», — поспешно продолжил Мавранос, «а Анжелика будет сидеть сзади, готовая выстрелить. Давайте-ка пошевелимся, чтобы через 5 минут никого из нас тут не было». Анжелика закинула на плечо рюкзак и взяла бутылку из-под виски. «Почему ты так торопишься, Арки?» — недовольно спросила она. «До восхода еще не меньше часа. К тому же ты сам говорил, что туда и пешком недалеко». Мавранос сначала выглянул в глазок и лишь после этого снял цепочку и распахнул дверь. «Эта сирена, та самая, которая сейчас прогудела, повторяется через 15 секунд, а не 20, и звук у нее другой. Это другая сирена». Пит отсоединил клеммы зарядного устройства от контактов одного из аккумуляторов Мавраноса и поднял его обеими руками. «Ну и что?» — спросил он, тяжело дыша. «Может быть, ветер переменился?» «Пит, так не делают», — нетерпеливо ответил Мавранос. «Иначе от маяков и их сирен не было бы никакого толку, согласен? Мы все, мы армия Скотта, королевская армия, и в этом качестве мы не будем существовать по-настоящему до тех пор, пока потенциал его воскресения не станет реальностью. Наша волновая форма должна выпадать как единица, а не как ноль. И я думаю, к этой мысли меня приводит эта неправильная сирена, что сейчас мы представляем собой фрагментированную волновую форму, что мы к тому же психически находимся не только здесь, в мотеле на Ломбард-стрит, но и где-то еще. Итак, — развела руками Анжелика, — что нам делать? Что ты хочешь от меня? — рявкнул Мавранос. — Мне приходит в голову лишь одно — отправиться в этот безумный храм на полуострове, не снарядившись толком и даже без помощи нашей престарелой телезвездочки-посредника, и надеяться, что нам удастся собрать себя воедино. Он окинул взглядом комнату. — А где же Кути? — Снаружи, — ответила Анжелика. Помахал рукой перед лицом, что, дескать, хочет подышать свежим воздухом, и вышел из комнаты. Она поспешно открыла дверь и позвала. — Кути! — потом высунула голову и вдруг метнулась по галерее к лестнице. Кокрин услышал ее приглушенный расстоянием голос. «Записка, вот черт!» «Не могу участвовать в этом с вами. Простите. Пит, он сбежал». К тому времени Кути уже успел, крадучись, спуститься по лестнице, перебежать через стоянку к тротуару Ломбард-стрит, и теперь был рядом с такси, притормозившим у тротуара, после того, как он без особой уверенности в успехе помахал рукой. Открыв заднюю дверь, он забрался в машину. Все же лучше, чем прятаться где-то за мусорными баками, нервно думал он, и сейчас я могу себе это позволить, спасибо мисс Пламтри. Он поёрзал на сиденье, заталкивая одеяльце в карман. Водитель, пожилой чернокожий мужчина, с сомнением оглянулся на него. «У тебя все в порядке, сынок?» «Да», — тяжело дыша ответил Кути. «Поезжайте, пожалуйста». «Я, знаешь ли, не люблю спешки». И, словно в подтверждении своих слов, он наклонил голову и прислушался к словам диспетчера по радио. «И не люблю возить людей, у которых может не оказаться денег», — добавил он после паузы. «Куда ты хочешь ехать?» Кути оскалил зубы от нетерпения и попытался припомнить название хоть какого-нибудь места в Сан-Франциско. «Чайна-таун», — сказал он. «Тогда, сынок, лучше дай мне десятку сразу, а когда приедем, я отдам тебе сдачу». Кути поспешно вытащил из кармана деньги, полученные от Пламтри, поднес к окну, чтобы в свете ближайшего фонаря рассмотреть цифры на них, и через спинку переднего сиденья протянул водителю две пятерки. Только после этого таксист взялся за рычаг коробки передач, и машина отъехала от тротуара. Кути крепко сжал губы и смахнул слезы, навернувшиеся на глаза от страха перед содеянным, но не стал оборачиваться к заднему стеклу. Анжелика бегом поднялась по лестнице. Во многих номерах мотеля после землетрясения еще горел свет, да и двери были открыты не только в той комнате, перед которой стоял Мавранос. «Нигде не видно!» — сказала она Мавраносу, как только вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Мимо проезжало такси, он мог быть в нем, но с таким же успехом мог и не быть, тем более что знак компании я все равно не разглядела. Она повернулась к Пламтри, и было ясно, что лишь крайняя усталость удерживает ее от вспышки гнева. «Большое спасибо, что дали ему денег для бегства!» Пламтри прищурила глаза, но тут же расслабилась и лишь поджала губы. «Он все равно сбежал бы. Прочтите записку до конца. И если на эти деньги он взял такси, то лучше порадуйтесь, что он не идет пешком среди ночи по этому району. Дайте мне записку». Пит Салливан молча протянул Анжелике тот самый листок с монограммой мотеля «Стар», который она обнаружила на перилах галереи, придавленным стаканом из мотеля, и она напряглась, чтобы сфокусировать взгляд утомленных глаз на неровных строчках, накорябанных шариковой ручкой. «Мама, папа и все. Мне нельзя быть с вами. Простите, я знаю, что мне придется пить эту кровь. Надеюсь, что вы сможете разобрать, что я написал. Я не включал свет. Иисусе, я всей душой надеюсь, что телевизор останется выключенным. Мне пришлось бы пить кровь. Я не могу еще раз сделать этого, впустить кого-нибудь к себе в голову, позволить кому-нибудь завладеть мною и вытолкнуть меня из моего сознания. Эдисон в 92-м. Больше никогда. Я с ума сойду. Я взял, не взял грузовик. У меня нет ключей от этой комнаты, но я вернусь потом. У меня есть немного денег, хватит. Я люблю вас, не беспокойтесь, Кути». Анжелика посмотрела на Мавраноса. «Мне придется остаться здесь». Мавранос открыл было рот, но Пит Салливан опередил его. «Нет, Анжи», — громко сказал он, — «мы должны сегодня утром пройти через это. У нас есть Пламтри, есть мертвый король, и нам необходима Бруя. А Кути знает, куда мы направимся. Он слышал, как Арки описывал то место, и если он захочет нас найти, то отправится туда, а не сюда». «Это самое я и хотел сказать», — громыхнул Мавранос. Пламтри села на тумбочку и принялась разматывать со щиколотки жесткую проволоку, еще вчера являвшуюся плечиками для одежды. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я избавлюсь от этой сигнализации. Лично я рада, что парнишка останется в стороне от этой истории». Она отбросила связанные проволокой пивные банки, посмотрела по сторонам и захихикала. «Вы хоть понимаете, что мы сделали с этой комнатой? Прожгли ковер, втоптали в него крошки от пиццы, сломали кровать, налили пиво в телевизор. Хорошо, хоть Дженнис добежала до уборной, когда ей ночью приспичило по-большому. В кроватях почему-то даже полно черной собачьей шерсти. Одна радость, номер брали не по моей кредитке». На мгновение ее лицо сделалось очень молодым и растерянным, и Анжелика подумала о совсем маленькой девочке, попавшей в больницу после того, как на нее с неба упало солнце. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Запирайте вашу бутылку из-под виски и давайте сваливать», — прошептала Пламтри. «И дай бог, чтобы к ланчу я вернулась сюда, а Крейн снова был жив». «И чтобы к ланчу мы все были живы», — угрюмо добавил Мавранос. «Аминь».